шапки в рукавицах, уже закончив такую экзекуцию, обливался из шайки прохладной водой. Киреев смачно выругался, но, не вставая, только прикрывшись веником, все же принял устный рапорт от дежурного жандарма. Тот, обливаясь потом, в тесной шинели быстро отбарабанил свой доклад. Все рабочие из депо и мастерских потянулись за город к Рубахинскому логу. К ним присоединяются обыватели. Замечено много вооруженных рабочих. Идут митинговать. На митинге выступит приезжий агитатор. Кто он и о чем будет говорить, не установлено. «Ну вот», — свирепо сказал Киреев, — «мерзавцы. И выбрали же самое время. Я здесь, а у Ашарова сегодня теща именинница». Он вышел в предбанник и мокрой рукой написал две записки — Сухову и Ашарову. «Принять немедленные меры к разгону массовки. А чтобы растопить самолюбивое сердце Ашарова и заставить его покинуть на время праздничный стол», Киреев приписал, что командование сводным отрядом жандармов, казаков и полиции он поручает ему, об успешных же действиях его Ашарова сообщит не только в жандармское управление, но также и войсковому атаману. Взобравшись снова на полок и растрясая в пару уже остывший веник, Киреев ворчливо пожаловался Мангергу на трудности своего положения, оберегать спокойствие государства, когда для этого уже никаких сил не хватает. «Но не кажется вам, наконец, Павел Георгиевич, что пора бы России и правительству нашему подумать о вооруженной помощи со стороны других государств?» — проговорил Мангерт. «Мне этого не кажется, потому что я люблю Россию. А вам не кажется тогда, что и если произойдет революция, так и России придет конец?» Киреев что-то пробубнил насчет того, что он не испугливых. «Нет, Павел Георгиевич, а вы не уклоняйтесь от прямого ответа на прямой вопрос. Конец тогда России или не конец?» «Черт, нельзя же так в лоб. Вы не согласны с мыслью о гибели России и потому не согласны с великолепной идеей заранее призвать на помощь иностранные войска?» Киреев легонько для пробы потрепал себя веником по спине и снова стал трясти его в пару. «Говорят, французы нам предложили большой заем, сколько-то сот миллионов. Деньги брать надо, это я вполне одобряю. Честная помощь иностранцев. В русских руках французские деньги станут тоже, так сказать, русскими. Павел Георгиевич, франки не штыки, они тупые. На них можно выковать штыки, и вполне острые. Острые штыки, соответственно, требуют и твердых, безжалостных рук», — вертя мизинцами в ушах, гнул свою линию Манберг. «А по-настоящему твердыми, безжалостными руками мог быть только посторонние руки. Дружеские, но посторонние. Нет, Павел Георгиевич, Россию от революции не спасти без иностранных войск. Но ведь если на нашу землю вступят чужие войска, Россия тоже может погибнуть уже от иностранцев. Зато вы сохранитесь, Павел Георгиевич», — прищурился Манберг, весь одеваясь в густую мыльную пену. «Вы сохранитесь. В качестве простого полицейского покорно благодарю», — фыркнул Киреев. «На большее тогда никак не рассчитывай. А если произойдет революция, вы и в качестве полицейского не сохранитесь. Мы с вами, конечно, не вольны решать такие вопросы, Павел Георгиевич. Но право же, было бы очень разумным правительству нашему подумать об иностранной военной помощи, а каждому подлинно русскому человеку убедить себя в необходимости этого, морально приготовить себя не бояться иностранцев, проникнуться доверием к ним, к их искренности, тем более, что ведь есть же и вполне бескорыстные страны. Я, кажется, начинаю, так сказать, морально уже приготовляться», растирая камельком веника пятки, произнес Киреев. «Но вполне бескорыстных чужих стран я не вижу». «Почему же? Например, при заключении мира с Японией президент североамериканских Соединенных Штатов Теодор Рузвельт очень помог России. Трудная для нас война могла бы еще продолжаться, но он сблизил противников, нашел пути примирения.